Ударные приемы. Приемы прерывистой вибрации. Понятие о приеме. При выполнении ударных приемов ткани тела подвергаются ритмичным и частым ударам, совершаемым различными частями кисти и пальцев массажиста. Физиологическое влияние. Все разновидности приема оказывают выраженное влияние на периферическую и центральную нервную систему. При энергичном и быстром проведении ударные приемы тонизирующе действуют на центральную нервную систему и нервно-мышечный аппарат и нередко используются только с этой целью. При различных патологических процессах они способствуют уменьшению и даже прекращению боли, в связи с чем могут применяться как отвлекающее средство при массировании тканей, расположенных рядом с болевыми участками. Имеются данные о том, что ударные приемы воздействуют и на внутренние органы. Так, при поколачивании грудной клетки отмечено урежение пульса, снижение артериального давления. Разновидности приема. Первое – пунктирование. Второе – поколачивание. Третье – похлопывание. Четвертое – рубление. Пятое – стягание. Пунктирование. Выполняют подушечками указательного и среднего пальцев, раздельно одним пальцем или совместно двумя пальцами. Пунктирование можно производить четырьмя пальцами, со второго по пятый, воздействуя одновременно на несколько близко расположенных участков кожи. При этом удары пальцев следуют не одновременно, а последовательно, как при работе на пишущей машинке. Пунктирование применяют на небольших участках тканей, плотно лежащих на костной основе, где мало подкожно-жировой клетчатки, например, в области лица, в местах перелома или в области костной мозоли, на небольших мышцах, сухожилиях, связках, на нервных стволах и в местах выхода нервов. При пунктировании области живота пальцы как бы бросают сверху, пальцевой душ. Пунктирование выполняют со скоростью 100-200 ударов в минуту. Сила удара зависит от угла наклона пальца по отношению к массируемой поверхности. Чем больше угол, тем воздействие более сильное и глубокое. При небольшом угле действие приема пунктирования поверхностное и нежное. Поколачивание. Выполняют пальцами, одним или несколькими, и кистью, полуоткрытой или кулаком. Применяя поколачивание, чаще всего пользуются двумя руками. Поколачивание одним пальцем. Производят ладонными поверхностями или локтевыми краями указательных или средних пальцев, которые как бы падают на ткани с высоты 5-10 см в ритме 100-200 колебаний в минуту. Чтобы избежать болезненности кожи при ударе, кисть должна быть расслаблена и совершать свободные движения в лучезапястном суставе. Поколачивание одним пальцем применяют при воздействии на место перелома, на небольших участках тканей, например, при массаже лица, отдельных сухожилий, мышц. Поколачивание несколькими пальцами. Ладонная поверхность кисти накладывается на массируемый участок и, максимально разгибая в пясно-фаланговых суставах выпрямленные пальцы, попеременно производит поколачивание пальцами в ритме барабанной дроби. Поколачивание кистью поперечно. При поколачивании кистью поперечно правая рука принимает вид так называемой коробочки, пальцы свободно согнуты, слегка касаясь подушечками указательного и среднего пальцев тенора кисти, оставляя внутри пустое пространство. Рука падает поперечно, и воздушная подушка, образующаяся между пальцами и ладонями, смягчает удар и производит хлопающий звук. При поколачивании локтевым краем кисти ваша рука принимает вид так называемого опрокинутого ковшика. Подушечки свободно согнутых указательного, среднего и безымянного пальцев слегка касаются тенора. Мизинец расслаблен и отведен от остальных пальцев. Большой палец без напряжения приведен к указательному и, прилегая ладонной поверхностью к лучевому краю последнего, образует дно так называемого ковшика. Между согнутыми пальцами и ладонью образуется таким образом пустое пространство. Следуя друг за другом, руки массажиста падают на массируемый участок почти перпендикулярно. Этот прием поколачивания, как и предыдущий, применяют на больших мышечных пластах. Поколачивание кулаком применяют на участках, имеющих большой мышечный слой, на спине, бедрах, ягодицах. Этот интенсивный прием повышает тонус мышц, усиливает действие сосудистых и секреторных нервов. При дозировании приемов поколачивания следует иметь в виду, что мягкость и эластичность поколачивания достигаются хорошим расслаблением мышц предплечий и кисти массажиста. Напряжение этих мышц вызывает грубые и болезненные поколачивания. Похлопывание ладонной поверхностью кисти выполняется при слегка согнутых пальцах, что обеспечивает образование в момент удара воздушной подушки между ладонью и телом массируемого. Похлопывание производят одной или двумя руками попеременно. При этом руки падают на массируемый участок тела поперечно. Этот прием выполняют на спине, ягодицах, бедрах, грудной клетке, животе. Рубление. Выполняют локтевым краем кисти, которую удерживают в среднем положении между супинацией и пронацией. Пальцы слегка разведены и расслаблены, предплечья согнуты. В момент удара пальцы, падая на массируемую часть тела, смыкаются и производят прерывистый дробный звук. При разведенных пальцах удар смягчается и становится безболезненным даже при интенсивных воздействиях. При сомкнутых пальцах рубление становится грубым, жестким и болезненным, что может травмировать ткани. Рубление обычно выполняют обеими руками, при этом ладони обращены друг к другу. Движения совершают ритмично, со скоростью 250-300 ударов в минуту. Воздействие обычно производится вдоль мышечных волокон и применяется на широких поверхностях тела, спине, грудной клетке, конечностях. Стягание представляет собой прием, когда тканям наносят касательные удары локтевым краем ладони. Стягание также можно выполнять локтевым краем одного или нескольких пальцев в виде похлестывающих движений. Стягание всей ладонью показано на больших поверхностях тела, при массаже по поводу ожирения, при рубцовых изменениях кожи. Этот прием вызывает активную гиперемию кожи, значительно повышает ее тонус и эластичность. Для эффективного выполнения приема необходимо выполнять следующие условия. Первое. Ударные приемы в области живота и шеи требуют большой предосторожности, а в области поясницы и между лопатками не проводятся. Второе. Сила удара не должна вызывать усиленного рефлекторного напряжения мышц. Чем тоньше мышечный слой, тем слабее должна быть сила удара. Третье. При применении ударных приемов нужно стараться обходить места, где кость расположена непосредственно под кожей, внутренняя поверхность большеберцовой кости, коленная чашечка и так далее. Четвертое. Скорость ударов 120-200 в минуту. Пятое. Чем ближе ложится один удар возле другого, тем энергичнее и равномернее действие приема. Шестое. Удар не должен задерживаться на массирующей поверхности, так как такой удар травмирует ткани. После нанесения удара массирующая рука должна тотчас же отходить от массируемой поверхности. При быстрой смене ударов наступающее каждый раз побледнение быстро сменяется покраснением кожи и таким образом предотвращается нарушение кровообращения.